Первый период мы хотим представить в стихотворной форме. Это стихотворение, написанное Семеном Надсоном, поэма «Христианка». Здесь как раз излагается вот дух того времени первых христиан, как их преследовали, как им трудно было служить Богу. Пожалуйста.